Глава 30. «Кажется, я способна излечить его», — произнесла вместо ответа. «Излечить?» — не понял дознаватель. «Да, им овладела тьма, настолько, что он получил возможность красть магию беззащитных невинных девушек». «Не говорите ерунды, леди», — мрачно посмотрел на меня лорд. «Поинтересуйтесь историей Тины, Кристины, Амалии Кроуд», — устало посоветовала я. «В шелтере вам много расскажут о событиях 15-летней давности». «Но это же вы, Кристина Амалия Кроуд», — не понял главный дознаватель. «Я ей стала 15 лет назад», — призналась и выдохнула с облегчением. «Попаданка!» — лорд Стивенс посмотрел на меня так, будто впервые увидел. «Верно, такая же, как и Камилия», — кивнул в ответ. «Но почему вы сразу не сказали правду о себе?» «Потому что дело в Тине и Мартине. То, что он сделал, непростительно», — с трудом попыталась объяснить я. «Я более чем уверена, что есть и другие жертвы». «Да о чем вы говорите? О, боже, мы же на испытании! Нас все слышат!» С ужасом поняла, как сейчас подставила себя. «Я создал полог тишины. Все думают, что вы еще бродите во тьме». «Спасибо», — успокоилась я. «Так что вы говорили о его высочестве?» — довольно резко спросил лорд. «Подтверждение моим словам вы найдете в поместье Кроутов или в шелтере. Тогда многие перемывали косточки бедняжки Тини». Рисковала ли я в этот момент? Скорее всего, да. Но как же надоело одной с этим справляться. Так устала держать в себе всю боль, которая осталась от моей предшественницы. Не знаю, поверил ли мне лорд Стивенс. Буду надеяться, что да. «Все, что вы сказали, леди», — мужчина явно подбирал слова, — «это настолько дико, если об этом узнает его величество. И нам всем придет конец». «Почему?» «Накроет нас гнев его величества. Дерек всех накажет. Не хочу навлекать на себя его злость». Я вздрогнула от нехороших предчувствий. «Так, не стоит впадать в уныние раньше времени», — заявил дознаватель, видя мои слезы. «Я все выясню. Найду либо подтверждение ваших слов, либо...» «А другого просто не будет, лорд Стивенс», — мрачно ответила я. «Но это же дико! Он наследник престола! Как такое могло произойти?» Кажется, только сейчас до него начала доходить вся картина случившегося. «Вы же слышали, что сказал иллюзорный Мартин?» — грустно улыбнулась я. «Надежда есть, нужно лишь найти способ вылечить принца». «Хорошо, леди», — кивнул глава тайной канцелярии. «Сейчас вы продолжите испытание. Постарайтесь успокоиться. Я сегодня же сам отправлюсь в шелтер, заеду в ваше фамильное поместье. Надеюсь, мне там расскажут правду. Скажите, что я разрешила им открываться вам, что сама прошу поведать тайны прошлого», — смахивая слезы, произнесла я. «Только одно уточнение, что я попаданка знает лишь Камилия и вы». «Понял вас», — кивнул лорд Стивенс. «Эту тайну трогать не будем, она тут совсем ни при чем. «Можно и так сказать. У меня к вам еще одна просьба», — произнесла я, глядя на сосредоточенного дознавателя. «Хочу выяснить, насколько законен был брак Тины и ее развод. Мне говорили, что все свершилось в рамках законов Луинии, но страх остается. Я не хочу быть даже бывшей женой Мартина, хотя и понимаю, что наверняка это так». «Постараюсь узнать подробности того, что произошло с этим странным браком», — заверил Стивенс. «Но как бы то ни было, уверен, Дерек в любом случае вам поможет». Оставшаяся часть испытания просто прошла мимо меня. Я словно на автомате двигалась, что-то делала. Лишь на следующее утро поняла, что это Поль помог мне. По сути, именно он проходил последний небольшой отрезок этапа. Нужно было лишь дойти до следующей двери и открыть ее. Как оказалось, средний коридор наполняла не просто тьма. Те, кто пошел по нему, столкнулись со своими страхами. Лишь в моем случае опять что-то пошло не так. Мартин из прошлого был страхом Тины, но никак не моим. Что я увидела бы? Наверняка Дерека. Он моя любовь, и потерять его — самый большой мой страх. Но думать об этом сейчас мне не хотелось. Дерек Константин Луинский. «Не понял, Алекс, куда тебя потянуло в такой момент?» — недовольно произнес я, негодующе глядя на друга. «Сейчас ты нужен мне на острове дракона!» «Все понимаю, Дерек, но выбора у меня нет», — серьезно ответил Алексио Стеванс Ортимер. «Тут тебе есть кому помочь, а мне предстоит выяснить нечто слишком важное». «Да что же произошло?» — взорвался я, подскочив с кресла. «Не могу пока тебе все объяснить», — мрачно проговорил глава тайной канцелярии. «Но то, что я узнал вчера, затрагивает слишком многое. Если все и правда подтвердится, то ничем хорошим для Луини это не обернется. Именно поэтому я не могу доверить расследование никому, даже своим ближайшим помощникам». «Ты не можешь просто так уехать, не объяснившись со мной. Кто под угрозой?» «Столько лет знаю Алекса Стеванса, всегда верил ему как себе самому. И тут такое. Не мог друг просто так сорваться и бросить отбор. Что-то произошло вчера на испытании, но что именно, он сообщать не хотел». «Поверь, так будет лучше. Я должен все выяснить сам, понять, правдива ли информация, которую узнал вчера». «Так пошли кого-нибудь другого». «Нет, я никому не могу доверить эту тайну, она слишком...» «Что?» — не выждал паузы я. «Слишком мерзкая и тяжелая. Об этом никто не должен узнать раньше тебя». «Так скажи, в чем причина? Объясни!» Почти приказал я главе тайной канцелярии. «Во имя богини! Поверь, не могу я пока ничего сказать. Это касается в первую очередь тебя, Дерек. Сейчас ты видишь перед собой не подданного, а только друга. И как друг я беру на себя обязательство выяснить подробности одного щекотливого вопроса. Тебя во все это пока втягивать не хочу». Так, ничего не сказав, Алекс вышел из моего кабинета, чтобы отправиться непонятно куда и непонятно что выяснить. Я стоял и гадал, кого коснулась проблема, из-за которой уехал Алексиос. Первой мыслью было то, что все связано с леди Крис, ведь именно ее охранял вчера глава тайной канцелярии. Что она могла ему рассказать? Никаких догадок не возникало, но, глядя на девушку, которая так и фанила светом, я понимал, что она не может быть в чем-то виновной. Она сама как свет. Именно рядом с ней я чувствовал себя, словно путник, попавший, наконец, домой, и в то же время понимал. Моя избранница что-то скрывает. Но что? Не это ли решил выяснить Алекс? Раздрая в душе добавлял еще и тот факт, что вчера во время испытаний с сыном произошло что-то непонятное. Не будь я рядом, наверное, и не узнал бы ничего. Таким скрытным стал Мартин. А так все видел своими глазами. Сначала принц согнулся, словно его ударили в живот. Даже застонал от боли. Я кинулся к сыну, пытаясь помочь, но у меня ничего не получилось. Лишь почувствовал прозрачный купол, накрывший его прочным щитом. Через мгновение Мартин словно засветился от переполняющего его света. Он сам на минуту стал светом. Затем все прошло. Купол пал, и я смог дотронуться до сына. «Мартин, что с тобой?» — спросил, беспокоясь за единственного ребенка, которого дала мне Всевышняя. «Не знаю, папа», — прошептал принц, хватаясь за мою руку. «Ты светился только что? Я словно был в другом месте, в другом теле. Там мерзко и темно. Не хочу возвращаться к тому, что было. Как же я виноват?» Что хотел сказать наследник престола, я так и не выяснил. Он как-то странно тряхнул головой и через секунду на меня смотрел, как будто уже другой человек. Такой, каким я и привык видеть Мартина. «Не волнуйтесь, Ваше Величество», — произнес сын холодным тоном. «Со мной все хорошо. Никто не способен навредить мне. Я сильнее всех», — добавил он, сверкнув темными глазами. «А минуту назад были голубыми», — подумал я в шоке, понимая, что с сыном происходит что-то странное. «Где-то во дворце дракона». «Не отдам его! Он мой! Никто не смеет забрать его у меня!» — бормотала ходящая из стороны в сторону женщина, вернее, лишь призрак давно умершей леди, одетый в чернильно-черное платье. «Пусть не думают, что я так слаба. И из мира теней настигну своих врагов. Они все поплатятся за мою смерть. Все!»